Глава 5. Только мы зашли в казарму после небольшой прогулки, как в нее завалилась троица злодеев. Что удивительно, к ним не примкнул длинноволосый. Видимо, в лагере Бычкова произошел раскол. То ли за жизнь свою испугался этот тип, то ли просто комедию ломает и будет втираться ко мне в доверие. Думаю, что скоро выясним. Я сидел на кровати, и тут вдруг напротив приземлился кучерявый амбал. Поставил стул спинкой вперед, сел и чуть наклонился в мою сторону. «Но ты ж не тупой!» – спокойным голосом начал он. «Сам ведь понимаешь, что после этого уже не жилец». От такой наглости я на пару секунд потерял дар речи, но затем отреагировал соответствующе. «Я понимаю одно. После таких угроз в мой адрес тебе не стоит глаз смыкать». «А ты дерзкий», — ухмыльнулся он, показывая отсутствие переднего зуба. «Это я помог его удалить? Сейчас проверим». «Ты меня благодарить должен», — ответил я. «Тебя благодарить? И за что это?» Поднял он брови вверх, и лоб его прочертили несколько складок. «Что зубик твой удалил? По-моему, на нем был кариес». «Ах ты с...» Амбал густо покраснел, вскочил, аж стул отлетел в сторону и выставил вперед указательный палец. «Запомни, я ничего не прощаю». «Расслабься», — ухмыльнулся я. «А то вдруг какой сосудик лопнет. Для твоего недоразвитого мозга это может быть смертельно». «Посмотрим, как ты будешь смеяться, валяясь в грязи, как свинья!» — крикнул он. «А ты будешь! И умолять будешь оставить тебя в живых!» «Свободен, клоун!» — отмахнулся я, и амбал, скрипнув зубами, ушел в дальний угол к своим упырям. Я же тем временем, недолго думая, включил внутренний взор и обнаружил новую магическую связь. Она тускло мерцала светло-зеленым, и я тут же прикоснулся к ней. «Интересно, что бы это могло быть?» Пробормотал я вслух, и тут же в голове раздался знакомый голос. «Привет, глава рода Драконовых!» «Так это же Элеона!» «Привет, Эли!» Решил я назвать ее сокращенным именем, и она, кажется, не была против. «Теперь мы можем общаться напрямую, а то замотали совсем искорку». «Это да», – засмеялась в моей голове Элеона. «В общем, могу вкратце сказать, ничего не изменилось. Оставшиеся в живых темные прислужники, один из наследников и управляющего, пока не проявляются, ведут образ жизни обычных аристократов». «Хорошо», – ответил я. «Держи в курсе и береги себя». «Уж не сомневайся», – хихикнула она. «Берегу». «У меня нет возможности связаться с Прохором и Тихоном. А на душе неспокойно. Можешь передать им, чтобы усилили охрану?» «Думаешь, кто-то будет нападать на поместье?» «Пока не знаю. Нужно усилить охрану и на руднике, и в поместье». «Хорошо». Затем, после продолжительной паузы, Элеона ответила. «Отключаюсь, иначе могут засечь». Я ликовал. Теперь у меня есть связь с ней, а это значит и с внешним миром. Дикий ворвался в казарму, когда все готовились к испытанию. Кто-то разминался, кто-то изучал свои заклинания, кто-то просто медитировал в позе лотоса. До тех пор, пока дверь с шумом не распахнулась, впустив разъяренного зверя. «Бычков, Ершов, Блохин, ко мне, бля!» Я первый раз слышал, чтобы Дикий так кричал. Лицо его исказилось в гневе, а глаза метали молнии. Все напряглись, а троица нехотя подошла и выстроилась перед наставником. «Вы наебали камень, а это значит, наебали и меня!» Дикий рвал и метал. «И теперь, мать вашу, понесете наказание! По 10 ударов плетью! Хуй вы еще здесь! Бегом во двор!» «Слышь, наставник, а ты ничего не перепутал?» – процедил сквозь зубы амбал, надвинувшись на Дикого. «По-моему, это перебор. Хорошо, подумай». «Ах, да, точно. Надо подумать, что же это я аристократов так гоняю?» Уже тише проговорил Дикий. И когда Амбал оскалился, тут же подлетел к нему. Тут бросил в ответ какую-то вспышку, но Дикий отбил ее в стену, возникшим перед рукой полупрозрачным щитом. А затем отточенным движением ударил Амбала в печень, тут аж завалился на бок. Следующим действием схватил его за горло. «Никто! Слышишь ты, блять, аристократ херов! Никто не смеет со мной так разговаривать в этом лагере! И тем более угрожать, усек!» Тот быстро закивал, держась за бок. «Лично тебе еще 5 плетей!» – зарычал он. «За дерзость!» И затем обратился ко всем. «А теперь, дамы и господа, прошу во двор. И все очень внимательно смотрят, что бывает с теми, кто не понимает, где находится». А вот столб почему-то я не заметил, когда мы заселялись в казарму. И во время прогулки мимо прошел. Да и не мудрено. Он находился в стороне, вроде и не видно на фоне деревянной подсобки. Но если покажет кто, тут же заметишь. Несчастных по очереди отстегал плетью лично Дикий. Сильно, с оттяжечкой и, конечно, до крови. На 10-м ударе Бычков потерял сознание. Ускалиться уже на 8-м начал молить о пощаде. А вот Амбал только рычал. И надо отдать ему должное, выдержал 14 ударов, а на 15-м чуть не грохнулся в обморок. Лекари тут же, конечно, подлечили пострадавших. Ну а наша компания из девчонок, меня и Гриша, торжествовали. Это был очередной праздник. Смотреть, как жестко наказывать твоих врагов. Остальные подавленно молчали, наблюдая, как разрушается их иллюзия комфортного обучения. Понимая, что они тоже могут оказаться у столба. Интересно, как после таких наказаний Дикого еще не сожрали отцы пострадавших отпрысков. Смелый дядька, слов нет. Грубый, но справедливый. И поэтому я проникся к нему уважением. К тому же мы с ним точно похожи в одном. Я тоже ненавижу, когда мне лгут. Как мне шепнула на ухо всезнающая Искорка, он был не только нашим наставником, но и, по сути, деканом факультета. Это тоже многое объясняет. Он выстроил здесь свои законы и свою систему иерархии. Троица, конечно, после наказания у столба притихла, и мы на время выдохнули. Я даже прикорнул на кровати. Видимо, сказался мой перенос к храму. Правда, что-то ужалило в плечо. Долбанные комары, откуда они взялись? Я почесал укус, который тут же и прошел, будто не кусал никто. А затем зашел Дикий и дал 5 минут на сборы перед уроком, который закреплялся серьезным испытанием. Предмет назывался «Выживание в сложных условиях. Адаптация». Наш наставник был неблагословен. Вкратце он поведал о подготовке к различным боевым задачам, а также о том, насколько важно концентрироваться и не теряться, когда внезапно меняются условия боя. Заикнулся и о том, что важно быть выносливым как в физическом, так и в магическом плане. Затем рассказал, как эффективнее переключаться между боевыми заклинаниями, когда врагов несколько. И в завершении лекции объяснил, как использовать ману, чтобы избежать физического истощения. Потратив некоторое время на водную часть, он захлопал в ладоши. «Так, внимание! Теперь даю 30 минут на подготовку. А затем буду ждать вас на заднем дворе казармы». Чуть позже мы выстроились перед наставником, который готовился толкнуть речь. Он ходил мимо нас и ждал опаздывающих, периодически косясь на время. А сзади меня мерцало зеркало перехода, куда мы должны были зайти. «Там!» – указал он пальцем на портал, когда все были в сборе. «Ваше испытание!» «Изнанка 2-го уровня ждет вас с нетерпением. Правда, зрители там специфические, Задача – пробежать 5 километров за 30 минут и не секундой больше. Когда вы окажетесь на дистанции, обратите внимание на огни ограждений, которые будут являться индикаторами. Условия просты. Если вы пересекли финишную ленту до истечения срока, вам предоставляется возможность 2 дня жить в отдельном доме со всеми удобствами и дополнительными услугами. Далее, если вы не дотянули, то видите по бокам зеленые огни, значит, справились и живете 1 день в отдельном доме со всеми удобствами, но, увы, без дополнительных опций. Если видите желтые огни, вы справились и просто возвращаетесь в казарму. Если красные, идете нахер, отчисленные. И, конечно, по пути вас ожидают различные сюрпризы. Но на то он и сюрприз, что его нельзя раскрывать, верно? Все понятно, опарыши. Все закивали. Тогда что стоим? Повысил голос Дикий. Ноги в руки и на старт. Погодка здесь, в отличие от нашей, влажная и прохладная. В воздухе пахло свежестью после недавно прошедшего дождя. Мы вышли на широкую тропу, которая была окружена вековыми деревьями, и через 50 метров уходила влево. Легкий ветерок гонял пыль по маршруту, протоптанному тысячами ног студентов. И по обеим сторонам я заметил мерцающие столбики. Но в отличие от тех, что сопровождали нас на протяжении марафона до казармы, эти горели красным. Все, как говорил Дикий. И, конечно, разнообразное зверье за щитом, которое разглядывало нас, грызло полупрозрачное зеркало, билось в него лбами и когтистыми лапами. Особо чувствительных среди нас не было, но от количества монстров адреналин поневоле выплескивался в кровь. У меня же в меньшей степени. Насмотрелся в свое время на тварей всех мастей и воспринимал их не более, чем часть этой природы. Несомненно, опасную и зачастую непредсказуемую. Ну что ж, теперь осталось проверить свои заклинания и оценить затраты на каждое из них. Только меня смущало легкое головокружение. Что это могло значить? Акклиматизация к внешним условиям изнанки? Или трансформации магической системы. Это точно было со мной в прошлой жизни. Вот только не мог вспомнить, когда и в чем причина таких изменений. Ну да ладно, разберемся после испытания. Все подошли к стартовой черте, приготовились и, услышав протяжный звук рога, рванули с места. 3 наших врагов тут же ускорились и исчезли за ближайшим поворотом. «Ничего, скоро выдохнетесь при таком темпе, придурки!» Учитывая, что 5 километров – это все-таки не стометровка, нужно вновь следить за дыханием, не забывая подпитываться манной. Времени с учетом возможных препятствий не очень много, но если полагаться только на физическую силу, можно просто не успеть». Я решил придерживаться пока среднего темпа, но после 2 километра надо прибавлять. Гриша с девушками держались возле меня. Толстяк, к моему удивлению, собрался и не отставал, хоть и начал вновь пыхтеть, как паровоз. Преодолев километр, все столкнулись с первым препятствием. Я заметил, как 2 бегущих впереди меня студента притормозили и начали пригибаться. Вот один швырнул в пустоту огненную стрелу, 2 запустил силовой вспышкой. Но угрозы никакой не было. А затем и я перешел невидимую черту. Впереди возникло чудовище, похожее на сгусток слизи с кучей когтистых лап и огромной челюстью. Да и аромат от него исходил специфический. В нос тут же ударил запах ацетона, а следующей волной... вонь нечистот. Запахи сменяли друг друга, и это мешало сосредоточиться. Я понимал, что передо мной призрак, но все равно машинально увернулся. А затем решил проверить. Махнул по нему огненным лезвием. Оно прошло насквозь, и голограмма раздвоилась, чтобы затем собраться вновь. «Это ментальная атака! Не тратим энергию!» – крикнул я. «Она нам еще пригодится!» В общем, договорились, что я буду чуть впереди, принимая на себя главный удар и подсвечивая цель. Ведь какая-то из них может оказаться настоящей. К тому же, благодаря впереди бегущим, я понимал, что за препятствие нас ожидает. Вот как сейчас. За очередным поворотом я заметил мечущихся магов. Они боролись с несуществующей тварью, закидывая ее заклинаниями. Почему бы не опробовать защиту от ментальной атаки? Вокруг меня появился светло-желтый купол, который получилось растянуть на Гришу и девушек. Когда мы уже пробегали опасную зону, защита затрещала. Затем прогнулась и разорвалась пополам. В нос тут же ударил смрад, барабанные перепонки завибрировали от какофонии жутких звуков. А в глазах мелькнули склизкие тела монстров. Секунда, и все прекратилось. «Фух, кошмар какой!» – выдохнула бегущая рядом Аня. «Думала, что сердце выскочит». «А представь, если бы щита не было!» – усмехнулся я. «Даже не хочу представлять!» – округлила глаза Анюта. «Я просто в ужасе!» – крикнул побледневший Гриша. «Сколько нам еще?» «Половину пробежали», — ответил я, провожая взглядом указатель 2,5 километра. И вот я, наконец, увидел лидеров. Троица бежала уже не так энергично, и я догадывался, что скоро будет очередной сюрприз. После следующего поворота на нас напали реальные твари. Медведи, покрытые иглами, словно дикобразы, были очень быстрые. И главное, их нужно было бить магией на дистанции. Что я и сделал, сформировав пару огненных вспышек и запустив тут же замедление времени. Разорвав 2 мишек на части, я предоставил возможность Грише стеблями крапивы разрезать еще одного медведя. У Ани получилось применить волну импульса, и теперь она добивала 2 мутантов, скручивая их нервы в бараний рог. Лена оперативно забросила дикобраза медведя взрывными плодами растения. Светлана и Дарья уничтожили 2 монстров с помощью фаерболов и глыб льда. Я расправился с последней тварью, и мы рванули дальше. Теперь я точно знал, что-то изменилось. Манны катастрофически мало. Такого просто не может быть. Миновав поворот и заметив табличку 3,5 километра, я чуть не упал. А затем почувствовал свежую волну энергии от искры и мысленно поблагодарил питомца. «Я не понимаю, что происходит. У меня манна утекает куда-то», – пожаловалась дракоша. «У меня то же самое, искорка», – ответил я ей. «Что бы это могло быть?» «Понятия не имею», – уныло сказала искра. «Но я начинаю уже переживать». Когда мы поравнялись с лидерами, ко мне, шумно дыша, повернулся кучерявый амбал. «Что-то у тебя лицо бледное», — усмехнулся он. «Смотри, не сдохни». «Как бы ты ни споткнулся», — парировал я. Мне очень не понравилась самодовольная ухмылка этой сволочи. Он точно что-то сделал, и теперь я на грани магического истощения. Перед глазами, как в тумане, проплыла табличка 4,5 километров. На лбу появилась испарина, в боку резко заколола. А справа и слева те же столбики с красными огнями. Мне вдруг стало дурно, и все поплыло перед глазами. Примерно через 50 метров начинались желтые огни. Я их видел, а еще понимал, что времени остается не так уж и много. «Искра, ты тут?» — окликнул я питомца, но дракоша молчала. Что с ней, истощена, как и я? До финиша рукой подать, но силы покинули меня. Увидел, как огни на столбиках замигали, зачерпнул манны, крохи которой высыхали на глазах. «Держись!» — крикнула рядом с ухом Аня и потащила меня вперед. Гриша подхватил меня с другой стороны. «Осталось где-то 5 метров!» — крикнула впереди Лена. «Ну, давайте же!» Все вокруг начало расплываться еще сильнее, и в плечо будто нож воткнули. А по бокам красные огни заморгали чаще. Еще пара шагов, и мы упали на пыльную тропу. «Успели!» – закричал Гриша. «Мы успели!» Ане же было не до радостных криков. Я почувствовал прикосновение к своей груди прохладной ладони и следом разливающееся от нее тепло. Вторую ладонь она прислонила к моему плечу, и его вновь прорезала боль. «Сейчас, сейчас!» – забормотала она. «Все будет отлично. Сейчас эту гадость вытащим». Запас маны у Анюты иссяк, и она упала на спину. А я смог сделать первый вдох, затем еще один. Наконец, энергия с изнанки начала наполнять мои магические каналы. Искра тоже оживилась. «Искорка, поделись с Аней. Ей нужна небольшая подпитка. Если что, возьми у меня. Уже немного накопилось». Искра умница сообразила и сделала все быстро. Через минуту Анюта смогла встать, да и бледность ушла с ее лица. «Вот что у тебя было внутри», – махнула она на лежащий в стороне предмет. «Кое-как смогла достать». «Что это за хрень?» Лена недоуменно уставилась в ту сторону. «Игла какая-то», – смотрелся Гриша. Я сел и бросил взгляд направо. Ну, конечно. Полупрозрачная иголка лежала в пыли и уже растворялась. Игла вампира, значит. Когда отдыхал, мне ее воткнул в плечо один из этих ублюдков. И спокойно себе выкачивал манну. Бычков не смог бы до такого додуматься. Его усколицый друг тем более. Все указывает на эту кучерявую мразь. «Жди ответный ход, уродец, а он будет, ты уж не сомневайся». Нам повезло. Опустевшие каналы быстро заполнились манной, поэтому никаких последствий не было. Но теперь я понял, надо быть настороже. Враг хитер, просто так в покое не оставит. Что-нибудь еще придумает. Надо быть на шаг впереди и выбить его с обучения раз и навсегда, как и остальных засранцев. Я встал и отряхнулся, помог подняться Ане и заметил границу между желтыми и красными фонарями. Мы перешли ее. Теперь огни уже не моргали и были блеклыми. «Ну что ж, пойдем, нас там заждались», — ответил я, и мы направились к финишу. Вот, наконец, увидели толпу студентов. Дикого, который был несколько задумчив, изредка бросая взгляды на нас. И троих дегенератов, косившихся в нашу сторону. Наставник вышел вперед и объявил результаты. В итоге кучерявый урод успел пересечь финишную черту, а его компания оказалась в зеленой области. 10 человек, включая нас и Пухлиша, в момент истечения таймера, находились в желтой. Остальные 6 студентов не успели и будут отчислены. После не очень сытного ужина, состоявшего из перловой каши и компота с булочкой, мы зашли в казарму и порадовались. Во-первых, стало просторней. 6 студентов уже собрали вещи и перешли на лицевую. Во-вторых, этих наглых рож сутки не будем видеть. Только добрался до кровати, как все вокруг поплыло, затем вспыхнуло. И вот я уже стою на знакомой площадке, а впереди сияет храм. И каменные изваяния будто разговаривают со мной. Запахло серой, дым заполонил пространство между храмом и мной. Из облака показалась голова черного дракона. «Привет, маг!» – кивнул он мне. «Все никак не было времени поговорить с тобой. Не так-то просто избавиться от следов тьмы и запечатать все заново. Но вот мы, наконец, встретились». «Аракс, приветствую!» — слегка поклонился я. «Искра передавала тебе от меня благодарность, и я еще раз лично благодарю тебя. В очередной раз убедился в том, что в свое время сделал правильный выбор. Мы справились, и это победа, но не окончательная». «Что ты имеешь в виду?» «До тех пор, пока последняя частица сущности пожирателя не покинет все взломанные им уровни изнанки и лицевую сторону мира, он не повержен». «Уровни изнанки множество», — ответил я. «А это значит, что провести полную зачистку все равно не получится». «Получится», — ухмыльнулся дракон. «Есть артефакт, который может изгнать частицы пожирателя и даже ослабить его, чтобы и не смел думать об очередной попытке прорыва. Этот артефакт сборный. Все, что я знаю, он находится в твоем новом мире, на лицевой стороне». «Как его найти?» – задал я вполне закономерный вопрос. «Тебе в этом помогут часы, которые вновь на твоей руке», – раскатисто ответил дракон. Я посмотрел на левое запястье и увидел знакомый предмет. Я помню, что он исчез, когда я перенесся к храму и поймал себя на мысли, что рад его появлению. «Когда ты окажешься близко к фрагменту артефакта», – добавил Аракс, – «самая длинная стрелка начнет вращаться по циферблату». «Понял». Я кивнул и задал вопрос, который меня беспокоил все время после битвы. «Заметил, что против вас с акулой не выступил Ушан». Аракс рассмеялся. «Мы заблокировали ему вход в этот мир, и когда он взломал последнюю сдерживающую печать, армия тьмы уже была повержена, проклятие снято, а каменные хранители восстановлены. Нападать не было смысла». «Отлично», – ответил я и вспомнил о вознаграждении. «Кстати, ты, по-моему, что-то обещал». «Да, храм отблагодарит тебя». Улыбка дракона выглядела зловещей, но я-то знал, что он радуется. «Тебе понравится». «Мне туда?» – жестом указал я в направлении сияющего строения. «Смертным входить в храм запрещено», – ответил Аракс, выпустив из ноздрей клубы дыма. В воздухе вновь резко запахло серой. «А когда ожидать?» Во мне взыграло любопытство. Внезапно картинка поплыла перед глазами, и я услышал напоследок его раскатистый голос. «Ты невнимателен. Награда уже у тебя».